Глава третья. На Тартусе я придерживался того же принципа, что и на Гладиусе. Удивляй и побеждай. Сделав всего один шаг в Парадайз, вожди попали из засушливой пустыни во влажные тропики с поющими птицами, завезенными сюда из других миров. Сады оазиса не шли ни в какое сравнение с настоящей живой стеной из свисающих с могучих деревьев лиан. Темнота скрывала незаросшие участки, а эффектная подсветка напротив показывала лучшие места. Прогулка по благоухающему саду дала пустынникам сполна насладиться непривычной атмосферой. По глазам вижу, теперь они хотели здесь жить. Следующим шагом стало щедрое пиршество в общем зале. Одетые во фраки боевые роботы проводили каждого гостя на специально отведенное ему место. При рассадке мы не руководствовались силой поселений, из-за чего могущественные вожди оазиса могли соседствовать с лидером племени всего на 100 человек. Тем самым я демонстрировал всеобщее равенство перед собой. Недовольство сразу стихло, когда многочисленные дроны-доставщики заполнили столы подносами с экзотическими блюдами. Рокси постаралась на славу, создав целое произведение искусства. В центре возвышались мясные горы, от тушеного огненного мяса до нежнейших вырезок. Их обрамляли заросли овощных и фруктовых салатов. Отдельно выделялись островки с морскими блюдами. Выпечку и напитки разносили все те же дроны-официанты, предлагая каждому гостю широкий выбор. Разговоров почти не было. Гости сосредоточились на еде. Почтенные вожди жрали в три горла, стремясь попробовать все невиданные деликатесы. По традиции мы придерживались земной кухни, одинаково хорошо подошедшей всем живущим на Тартусе расам. Но когда все обожрались настолько, что не могли проглотить ни единого кусочка, я с коварной улыбкой распорядился принести мороженое. Не давая опомниться дорогим гостям, сразу после еды повел всех на экскурсию по базе. Особенно всем запомнились склады, где я показал готовые к отправке покупателям тысячи роботов, лишнее напоминание о нашей военной мощи. Осоловевшие от обилия съеденного, вожди находились под огромным впечатлением от увиденного. Последние капли стали врученные каждому подарки с элитным алкоголем, редкими фруктами или мясом, в зависимости от выявленных во время трапезы предпочтений. Неудивительно, что переговоры прошли как по маслу. Племенные вожди и рейдерские главари безропотно признали мое лидерство. Хранители оазиса тоже не кочевряжились. Большинство было готово на все, лишь бы и дальше получать приглашения на подобные праздники. Окончательно их подкупило обещание эвакуации в случае необходимости. Но я также произнес прекрасную речь, что мы непременно защитим Тартус от инопланетной угрозы. Условия были стандартными для всех. Запрет на каннибализм, грабежи и убийства без суда, 10% налог, план по развитию поселений. Отдельным пунктом ввел награды за обнаружение залежей ценных ресурсов. Вроде проняло. Через неделю посмотрим на результат. Вдобавок я обещал послать ресурсы и строителей для возведения нормальных укреплений всем, у кого больше 1000 жителей. Мелким рейдерским бандам и кочевникам предложил переселиться в дыру с выделением комфортабельного жилья и гарантированной службы под началом Сейрана. Ожидаемо последовали возмущения лидеров крупных общин. Они тоже были не прочь переехать в строящуюся столицу, перепутав Парадайз с дырой, отправил их к Фридриху. Пусть управляющий занимается миграционными потоками. Было забавно наблюдать за их скисшими лицами. Склочный филин заработал репутацию редкостного упрямца. Закончив собрание, отправил всех отсыпаться в предоставленные номера за пределами Парадайза. Утром гости отправятся по домам, большинство во главе нагруженных едой и стройматериалами караванов. Важно показать, что у нас слова не расходятся с делом. «Фух, ну и скука!» — Никто не напился, не подрался. Сплошные фальшивые улыбки. Растянувшись в постели рядом со мной, Фокси широко зевнула, демонстрируя милые заостренные клыки. Не так я представляла встречу с кучей агрессивных бандитов. Большинство из них нормальные. Меньшинство слишком нас боится. Кочевники годами кошмарили весь Тартус. Мы победили их за один день, выгнав жалкие остатки в космос. Не сдержала улыбки, нажав на ее нос. «Представляешь, что они о нас думают?» «Но ведь все было не так», — забавно фыркнула закатившая глаза лисичка. «А слухам плевать. Они мгновенно выходят из-под контроля. Из маленького снежка перерастая в целую лавину. Нам же лучше. Репутация грозных, непобедимых бойцов поможет быстрее навести порядок». Крепко обняв прижавшуюся ко мне девушку, широко зевнул. На нас одновременно навалилась жуткая усталость. «Скоро я отправлюсь на Землю. Другим проектам тоже нужен контроль. Примерно через неделю встретимся здесь же. Проверим, насколько вожди вняли нашим предупреждением». «Возвращайся поскорее», — сонно пробормотала пригревшаяся в объятиях лисичка. На рассвете я аккуратно выбрался из кровати, чтобы не потревожить спящую девушку, отправившись к ближайшей свободной капсуле. На Земле тоже наступило утро, Вика завтракала на кухне в компании моего друга. «Никогда не видел, чтобы Витек слушал кого-то с таким воодушевлением», — выдал комментарий, помахав рукой. «Обычно в школе он всегда спал на задней парте». «Зато ты был страшным заучкой», — хохотнул он, разворачиваясь для хлопка ладонями. «Здорово, Игорек! 100 лет тебя не видел. Все сражаешься с жуками?» «Если бы. Превращаю пустынную планету в цветущий сад, пока ее жители активно сопротивляются лучшей жизни». Поцеловав Вику, достал из шкафа миску для хлопьев, которыми активно хрустела парочка. «О чем общаетесь?» «Учу нашего горя-ловеласа женской психологии», — улыбнулась девушка. «Он допустил ряд критических ошибок. Всего один неверный шаг, и они останутся просто друзьями». «Я думал, у вас со Светой отношения иного рода», — хмыкнул, устраиваясь рядом. «Шоколадные шарики с молоком — отличное разнообразие на фоне пресных пищевых пайков и сожранной на перу горе мяса. Она разве не содержанка?» «Ну, это пока что», — не стал спорить Витек. «Я все пытаюсь добиться ее искреннего интереса, а она говорит, что не видит нас вместе. Мол, развлечение — это одно, но я не тот, с кем бы она хотела провести остаток жизни». «Звучит честно. Она мне нравится». После толпы постоянно врущих людей Света выгодно выделялась своей прямотой. Друг одарил меня таким настороженным взглядом, что поспешил успокоить его. «Да не в том смысле. У меня и так 4 женщины». «Скоро их станет 5», — опять рассмеялась Вика, ловко разрядив обстановку. «Помнишь же про собственную свадьбу?» «Такое забудешь», — проворчал я, отправив в рот первую ложку. «Давайте лучше про Свету. Что там произошло?» «Наш дорогой Виктор не придумал ничего лучше, кроме как сделать ей предложение». Умная девушка дождалась, чтобы я проживал, прежде чем огорошить новостью. «Это она правильно. Не то я бы точно подавился. Земля рисковала потерять своего защитника из-за несдержанности Витька. Вот это был бы номер. Считай, почти поставил крест на своих отношениях». «Не преувеличивай», — насупился друг. «Все же прошло хорошо. Вечером мы идем на свидание в Сайгон». «Виктор, Виктор, тебе многому предстоит научиться». В выражении лица Вики органично сочетались покровительство и ласковая забота матери о нерадивом чаде. «Ты, конечно же, можешь не слушать меня и сам набивать шишки. Не со Светой, так с кем-нибудь другим обязательно получится». «Да слушаю я все!» — воскликнул он, страдальчески закатив глаза. Бросив на меня раздраженный взгляд, он тихо буркнул. «Как ты с ней справляешься?» «Очень просто. Я не справляюсь». Мне нравилось слушать их перебранку, навевала домашнюю атмосферу. Подобные мирные моменты очень ценны напоминаниями, за что мы вообще сражаемся. Я бы тоже с удовольствием послушал специалиста. Женская логика — очень занимательная вещь. «Ну, у тебя с пониманием все в порядке. Не трать время понапрасну. Лучше поскорее реши свои дела и возвращайся вечером к нам с Рокси», — мечтательно вздохнула Вика. Задумавшись о чем-то своем, она не сразу вспомнила про Витька. «Ладно, я в хорошем настроении. Сейчас научу тебя понимать женщин. Не забудь позвать на вашу со Светой свадьбу». «Действительно, лучше не задерживаться, чтобы не рисковать вызвать гнев рыжей ведьмы. С ними никогда не угадаешь. Сейчас она тебе улыбается, а в следующую секунду натачивает вилы». Оставив тарелку в посудомойке, поспешил на улицу, где меня уже ждал Роман. Он по традиции совмещал роли моего водителя и личного телохранителя. Пожалуй, в этом был смысл. Сейчас киборг — наш лучший боец, не считая Рокси. С оружием и навыками легионера Лолька легко могла заткнуть за пояс тренированного гвардейца. Получивший маршрут от ИИ Роман аккуратно покинул территорию базы. Мы ехали в середине мощного кортежа из улучшенных Рокси-джипов, выкупленных у конструкторского бюро. Колонну возглавлял полученный оттуда же бронетранспортер. На его борту гордо развивался флаг с гербом рода Покровских. Я не стал заморачиваться, поместив на него феникса легиона. «С возвращением, господин! Слышал, ваша поездка прошла продуктивно?» «Ого, вот это редкость!» — Роман заговорил первым. Начал с чего-то нейтрального, чтобы проверить мое настроение. «Можно и так сказать», — вежливо покивал, неотрывно глядя в окно. «Зеленые леса и величественные горы Российской империи нравились мне гораздо больше однообразных пустынь Тартуса. Хочешь что-то спросить?» «У парней все в порядке, тренируются». «Я имел в виду двух легионеров-новичков, думал, волнуются за них». Ошибся. Речь пошла совершенно о другом. «Извиняюсь за Петра. Я должен был внимательнее следить за персоналом. Больше не повторится». «Не зарекайся. Никто из нас не всемогущ». С трудом вспомнил, о ком идет речь. «Слишком много дел, имен, мыслей». «Ты про того идиота, который распространял о Вике грязные слухи?» «Да. Теперь жалеет. Постоянно пытается вымолить прощение». Роман изогнул уголки губ. Ему очень нравилось снова ходить. «Зачем он вообще это делал?» Раз уж о нем зашла речь, не помешает задать нужные вопросы. «Кто-то науськал?» «Нет, ваш помощник проверял». «Точно. Андрей устраивал доскональные проверки случайно выбранным работникам, но мог и по конкретному указанию. В последнее время мы перестали находить шпионов. Или они прекратили к нам лезть, что очень вряд ли, или адаптировались к нашим мерам безопасности». «Он просто идиот, который не понимал последствий своих действий. Я собираюсь уделять больше внимания идеологической работе». «Не заморачивайся. Подобных инцидентов не избежать при массовом наборе. Ты более чем устраиваешь меня в роли главы силового крыла. Сколько у нас людей? Около 1500?» «Почти 900», — ответил он, не задумываясь. 300 лучших бойцов принадлежат гвардии рода Покровских, остальные работают в ЧОП. Мы плавно доводим до 1000. Прикажете продолжать по достижению отметки или прекращать? Поступает много заявок со всей России. Появились иностранные добровольцы». «Бери всех. Солдат много не бывает». Я помнил предостережение Андрея, что лучше не брать слишком много вояк. Непременно привлечем ненужное внимание других аристократов. «Хе-хе, с учетом всех громких скандалов, развития инновационных бизнесов и свадьбы на китайской принцессе, оно слегка запоздало. Проблемы возникнут независимо от нашего желания. Лучше встретить их во всеоружии». «Думаю, можно ускорить темпы набора. Финансовая ситуация выровнялась, денег хватит на дополнительную закупку продвинутых протезов». «Я приметил 10 человек, подходящих для улучшения под киборгов». «Слишком рано», — одернул излишне ретивого гвардейца. «Мы пока ни с кем не воюем». «Это временно, господин. Умеров не успокаивается. С его смертью заволнуются остальные». Забавно, что он вообще не сомневался в исходе нашего столкновения с могущественным князем. Без шуток, не стоило недооценивать воинственного старика. Он обладал сильнейшим магическим даром в округе. «Не надумали наведаться к нему в гости?» «Слишком рано», — повторил я. «Разбудишь за 5 минут до цели. Я пока поработаю». Правильно понявший намек Роман полностью сосредоточился на дороге. Она, кстати, была отличного качества. Не зря заплатил за нее целое состояние. По 2 полосы с широкими обочинами с обеих сторон, через каждые 10 километров сторожевые посты с мощными бетонными укрытиями, чтобы спрятаться там до прибытия помощи. пока мы поддерживали три постоянных аванпоста на пути к строящемуся городу. Размер и вооружение гвардии не позволяли распылять силы для полного контроля дороги, ограничивались патрулированием. Хорошо, что пугалки Рокси успешно отгоняли магических тварей. До сих пор ни одного инцидента со смертельным исходом. Чтобы не терять времени зря, позвонил Киангу, одновременно подключившись к камерам в Харбин-1. «Все в порядке, производственный процесс в самом разгаре. Порой китайцы за конвейером напоминали мне роботов, те же скупые отточенные движения, ни одного лишнего действия». Кианг заверил дорогого друга, что все идет по плану. Провокации конкурентов успешно устранены, план выполняется и перевыполняется, все с нетерпением ждут поставки второй партии оборудования. Я минут 15 отбивался от задаваемого разными словами вопроса, можно ли ускорить процесс, из-за чего пропустил подлую атаку. А ведь все начиналось очень невинно. «Понимаю, дорогой друг, вам сейчас совсем не до работы», — чуть натянуто рассмеялся Кианг. «Предлагаю обсудить вопрос при нашей следующей встрече. Мне выпала великая честь. Сопровождаю ее высочество Тай Мэй в Россию. С нетерпением ожидаю поездки. Госпожа Виктория не слишком волнуется из-за предстоящего?» «Твою мать! Свадьба! Почему я постоянно о ней забываю?» «Совсем наоборот, вся в предвкушении. Сами знаете, для многих женщин выход к алтарю в белом платье — лучший момент в жизни». «Не глупите, господин Покровский. На самом деле нет ничего важнее детей. Надеюсь, очень скоро вы порадуете нас наследником, и не одним». Вроде он придерживался привычного дружелюбного тона с ноткой уважения, но я точно почувствовал злорадство. Уважительно попрощавшись, Кианг не дал мне вставить слово до завершения разговора. Я завис почти на минуту, подржать Андрея, решая, что делать дальше. Перезванивать глупо, оставлять подобную шпильку без ответа тоже не хочется. Нужно не забыть подготовить Киангу достойную встречу в Хабаровске. Пусть он хорошо ее запомнит. Лес по краям дороги становился все гуще, от него буквально исходила зловещая аура. Из-за густого кустарника постоянно доносился угрожающий рев. Казалось, на нас вот-вот нападут, несмотря на пугалки Рокси. Солдаты на ведущем бронетранспортере явно напряглись. Башня с усиленным гномкой-пулеметом постоянно крутилась в разные стороны. «Первые месяцы нам лучше не пускать сюда гражданских без защиты». Роман будто прочитал мои мысли. «Для перевозки грузов мы планировали собирать хорошо защищенные конвои». «Согласен. Вот зачем нам столько людей. Работа для них точно найдется». Слегка нахмурился, глядя в окно. «По-хорошему, нам бы заняться зачисткой окрестностей, но мы пока не готовы». «Почему?» — кажется, мои слова уязвили Романа. «Мы тренируемся каждый день, регулярно проводим учения. Большинство гвардейцев участвовало в настоящих войнах». «Многие ли из них сражались против магических зверей? Знают их повадки, сильные и слабые места?» Молчание главы гвардии лучше любых слов ответило на мои вопросы. «Я много раз убеждался, чтобы справиться с монстрами, недостаточно хорошо уметь убивать людей. Мы пока не готовы поддерживать зону безопасности в моих землях». «Простите, господин, вы, несомненно, правы». «Странный он какой-то. С женой, что ли, поссорился?» Отправив Андрея проверять Романа, я позвонил другому своему знакомому азиату. На фоне китайцев корейцы оказались теми еще капушами. Они неторопливо паковали оборудование с выбранного мной завода в гигантские контейнеры. Очевидно, корпорация IT Group не до конца поверила в будущий технологический прорыв и переносила производство в другое место. Почему мне не предложили построить там завод с нуля, оставалось загадкой. Видимо, не хотели провоцировать. Кён Иль не пытался скрывать отставание в сроках. В его голосе появились хриплые нотки. Думаю, в последнее время он много кричал. Я с тяжелым вздохом попросил его поспешить, не то поищу других партнеров для производства роботов, с ними лучше не затягивать. Хрен с ним, с чрезмерным усилением китайцев. Они умели хорошо работать. Лучше пойти на осознанный риск, чем потерять все полимеры из-за копошащихся корейцев. «Игорь, клянусь всем, что мне дорого. Я разберусь с вредителями. Все будет готово точно в срок», — заволновался Кён Иль. «Прошу извинить, я немедленно отправляюсь на завод». «Ну вот и славно. Проверим, насколько он пригоден для дальнейшего сотрудничества». Поездка к новому городу прошла относительно спокойно. Магические звери так и не показались на горизонте. Раз у нас сегодня день проверок, я захотел лично посмотреть за ходом строительства. Согласно плану, наш переезд туда планировался сразу после свадьбы, то есть довольно скоро. Окрыленные огромным авансом люди работали круглыми сутками. Вдобавок им удалось привлечь дополнительных магов, что положительно сказалось на сроках. Желая угодить заказчику, они делали упор на мой особняк. В отличие от других зданий, он был почти готов. Сразу видна изначальная специализация на коттеджах для аристократов. Походив среди бурной стройки, отправился прямо к директору. Нужно было всерьез поговорить с ним о приоритетах. Илья Тимофеевич выслушал мою выволочку с завидным спокойствием. Отведя меня в сторону, начальник строительной фирмы сказал всего одну фразу. «Люди не поймут, Игорь Михайлович, если вы сначала не позаботитесь о себе». Точно. За долгое пребывание в легионе немного подзабыл о царивших на земле порядках. «Я должен быть самым сильным, богатым и крутым, иначе меня не станут воспринимать всерьез. Вот и дом должен быть соответствующим, и позаботиться о нем я должен раньше всего». «Пожалуй, вы правы. Спасибо, что напомнили. Главное, не забывайте про другие здания». «Разумеется, Игорь Михайлович. К знаменательной дате все сделаем в лучшем виде, а после сразу займемся производством». Просиявший мужчина крепко вцепился в протянутую руку. «Подумать только, всего за год вы прошли такой большой путь. Совсем недавно я строил вам всего один коттедж, и вот он, целый город». «Вы правы, Илья Тимофеевич, вместе мы сделали немало работы. Но нам предстоит гораздо больше». Приблизившись к нему с хитрой улыбкой, ощутил охватившее мужчину напряжение. Лоб покрылся крупной испариной, зрачки расширились, на виске забилась нервная жилка. «Вы же не думаете, что я собираюсь останавливаться на одном городе?» «Пощадите, Игорь Михайлович», — пролепетал он, — «я сплю по 4 часа в день. Да и куда мне столько денег? Я бы хотел насладиться заслуженной пенсией. На тот свет их все равно не заберешь». «Лучше думайте о будущем. Ваше имя останется в веках. Потомки с благодарностью вспомнят великого предка-архитектора», попивая коктейли на солнечном берегу собственного острова. Похлопав его по плечу, одарил лучшей улыбкой в своем арсенале. «Вы уж меня не подведите, Илья Тимофеевич. Подумайте над моими словами». Оставив директора выбирать между жадностью и здравым смыслом, сел обратно в машину. Вроде все нормально, прямого вмешательства не требовалось. Новых следов белого роя на земле тоже не обнаруживалось. Эмилио таки подключился к поискам, выдав своим людям примитивные браслеты-анализаторы. Вспыхнувшая в Мехико война группировок постепенно стихла, второй легионер земли получил больше территории и власти. Надеюсь, он распорядится ими с умом. За ужином с Викой и Рокси обсудили последние новости. Девушки рассказали про развитие игр и производство, я описал стройку. Получилось не очень романтично, но они все равно потащили меня в постель, даже телевизор толком не посмотрели. И я не жаловался, просто немного хотелось узнать, чем все закончилось. Засыпая в объятиях пары красоток, получил сообщение от Фокси. Сон сразу сняло как рукой. Я немедленно отправился на Тартус.